Глава 29. Выполнено задание. Ужас забытой гробницы. Коэффициент выполнения задания. 100%. Награда. 3 миллиона очков опыта. Плюс 500 к репутации среди рабовладельцев запертых земель. Плюс 500 к репутации среди всех смешанных фракций запертых земель. Плюс 2 единицы ко всем первичным характеристикам. Плюс 3 нераспределенные единицы вторичных характеристик. Плюс 1 нераспределенная единица дополнительных характеристик. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 849 634. Внимание! Задание «Ужас забытой гробницы» является потенциально героическим. Вы – герой. Ваша награда – плюс 2 единицы первичных базовых характеристик, плюс 2 маскировка. Половину этого бонуса будет получать ваш отряд и гильдия. Я сотый уровень, наконец-то. И несколько раз герой, хоть и нубский. Танк даже в самом радостном событии ухитрился найти что-то, вынуждающее его выражаться не слишком оптимистично. Тардат Ирч услышал его бурчание и хлопнул его по плечу. «Поздравляю, воин. Вижу, ты стал сильнее. Скажу вам всем, это задание было испытанием. Когда рухнула стена и запертые земли открылись, мы не встретили среди вас достойных бойцов. Даже дикие орды, которых здесь никто не уважает, не встретили достойного сопротивления. И когда я узнал, что 3 презренных раба столько всего совершили, я подумал, а может мы ошибаемся? Может, есть среди живущих снаружи гладкокожих слабаков те, которые достойны уважения? Вы только что доказали это, и теперь многим из нас придется подумать, как с этим быть». «Я немедленно отправлюсь предстать перед Высшим Советом Запертых Земель и прошу вас подождать его решения здесь, не покидая рудника». «Долго ждать?» – спросил Рос. «Вечером получите ответ». «Ну ладно, подождем». «А можно отпустить остальных?» – Танг указал на Круг Воскрешения. «Все они страдают без пользы для вас. Рудник очищен от монстров. Вы можете привести нормальных рабочих. Зачем вам пленники?» «Великодушие, доблесть и удача в одном теле. Ты воистину великий воин, а просьба твоя столь ничтожна, что недостойна обсуждения и тем более отказа. Агитрик, гони этих никчемных бездельников в шею. А вещи? Имущество верни им. Нам не нужен чужой хлам. Чтобы к вечеру ни одного здесь не было. Завтра утром придут рабочие. Нам надо много металла. Очисти место для них». Тардат задумался, будто что-то вспоминая, и хлопнул себя по лбу. «Забыл. Награда вам положена. Тебе сумка, тебе щит, а тебе куб. Вот все. Держите. Ждите. Вечером я сообщу вам решение. Я почти не сомневаюсь, что совет вам захочет поручить важное дело». Рос проводил взглядом удаляющегося моба и заметил. «Не успеем одно задание выполнить, как следующее дают». Штучка не обращала внимания на его слова, чуть ли не визжала от радости. «Сумочка супер! Ее даже зачаровывать можно без всякого риска 3 раза! Я даже со своей нубской силой смогу килограммов 100 спокойно таскать, или даже больше, и места очень много!» Ее слова заставили Росса пристально изучить полученный приз. «Куб преобразования главы гильдии мастеров запертых земель. Уникальная вещь, сохранилась в одном экземпляре. 64 ячейки, плюс 50% шанс успешного создания предмета, минус 80% шанс повреждения предмета, плюс 25% шанс создания нового предмета без рецепта, плюс 25% шанс создания предмета высокого уровня». Рос смотрел на куб и чувствовал, как на затылке шевелятся волосы. Руки норовят обхватить сокровище покрепче, а ноги помчатся куда угодно, лишь бы там было безопасно. То, что он держал в руках, на его родине имело право именоваться «халява» размером с московский Кремль. Изучая тему магического преобразования, он сталкивался с описаниями самых различных кубов, редких и редчайших, но ничего подобного там не встречалось. Максимум 45 ячеек и в сумме десятка 3-4%, раскиданных на несколько параметров. С этим кубом даже у нууба есть приличный шанс создать ценную вещь, потратив на это не слишком много материалов. А уж с его-то характеристиками... «Чего притих?» – спросил Танг. «Хороший куб?» «Это не куб. Это... Он стоит?» «Он стоит?» «Я не знаю, сколько он стоит, но отдавать его так же глупо, как рок изобилия. Ни за что! Ни за какие деньги!» «Щит у меня тоже ничего. Я даже поверить не могу». «Все щиты мира не стоят столько, сколько стоит один этот куб». «Ну так поздравляю, Рос». «Спасибо. Как жаль, что этого куба у меня не было в самом начале. Мы бы оделись гораздо лучше и быстрее». «Ничего страшного. Главное, что твоя удача тебя не покинула». Тарда Тырч вернулся под вечер, как и обещал. И не один, а в компании из двух похожих на него мобов, тоже именных, за которых вся троица получила приятные бонусы. Воины из внешних земель. Высший совет недолго совещался и решил, что внешние земли достойны уважения, раз порождают таких, как вы. И теперь вам предстоит почетная миссия – отправиться к правителю земель, на которые вторглись дикие орды, и принести ему послание от нас. Скажу честно, задание не только почетное, но и опасное. Дикие орды потому и дикие, что им безразлично, кто перед ними. Они глупые и неуправляемые. Пройдите через них и доберитесь до владельца земель, который зовет себя императором Запада. Так нам сказали небеса и уста пленников. Если он примет вас и примет нашу дружбу, настанут новые времена и новые отношения между нами. Наш общий мир изменится, и мы хотим верить, что в лучшую сторону. Падет пелена защиты. Ваши герои смогут посещать нашу землю, а мы будем изучать вашу мудрость в ваших городах. И это хорошо. Так возьметесь? Или нам следует поискать других героев для почетной миссии? А если в процессе выполнения задания у меня изменится имя и внешность? Поспешил уточнить Рос. Именные йоды переглянулись, и Тардат кивнул. «Если герой скрытничает, это не должно стать препятствием. Возьми это кольцо, мы всегда узнаем тебя по нему, как бы ты ни изменился». Теперь пришло время переглядываться Росу, Тангу и Штучке. «Не молчи, это же императорский квест! Быстрее соглашайся на все, дубина!» Сквозь зубы прошипела девушка. «Мои друзья не против, мы беремся выполнить вашу просьбу». «Вы получили задание доставить послание императору Запада. Тип задания – глобальное. В ходе выполнения возможны изменения политической карты мира. Срок выполнения не определен. При затягивании задания могут вручить еще одному и более отрядам. Награда неизвестна. Внимание! Во время выполнения задания вы не можете пользоваться стационарными телепортами, свитками телепортов и умениями с эффектами телепортации. Также невозможно сменить точку текущей привязки. Внимание! Задание будет считаться выполненным только в случае получения советом запертых земель ответа от императора Запада». Танг, изучив условия задания, спросил: «В случае гибели мы будем появляться здесь, на руднике?» «Да», — подтвердил Тардат. «Дорога к императору Запада трудна и опасна. Вы доказали, что заслуживаете уважения. Продолжайте доказывать это и впредь». Нордер посмотрел в сторону Круга Воскрешения и сделал неприятный вывод. «Задание с подвохом. Если умер, начинай все сначала. А эти пушистики ждать не будут. Начнут раздавать квест другим, и пойдет состязание, кто быстрее пробежит туда-сюда. Если не нарываться на неприятности, то пройдем», — ответил на это Рос. «Не так уж страшна Дикая Орда, как они говорят. Я уже сталкивался с ней. Правда, воевал только с одиночными мобами». Танк опять обратился к Тардату. «Если пойдет один из нас, а остальные подождут его здесь, миссия будет считаться выполненной». «Нам нужен ответ императора. Кто именно его принесет и как он этого добьется – дело ваше. Как только определитесь, кто пойдет, скажите Агитрику. Он переместит вас за пределы рудника. Вернувшись в ту же точку, просто позовите его вслух, и он откроет портал. Только помните, что сделает это всего один раз. Рус, лучше будет, если ты пойдешь один. С твоей скоростью движения ты сделаешь это в 3 раза быстрее, чем если будем идти вместе. И опаснее ему будет в 10 раз, возразила Штучка. Рус покачал головой. Нет, танк прав. Я сделаю это быстрее и без риска. Скорость прокачана хорошо, маскировка тоже приличная. В случае возникновения проблем есть кристаллы высокого уровня. К тому же, насколько я знаю, попасть к императору не так-то просто. А у меня высокая репутация и куча званий. Это должно помочь. Здесь, в окрестностях рудника, должно быть немало неизвестных науке мобов. И вы, пока я буду бегать, покачаетесь на них. Заработаете новые достижения бестиария. Да и лут не помешает для крафта. Нордер кивнул. Вон, Агитрик телепортирует пленников. Наверное, куда-то далеко, на человеческие территории. У нас здесь будет немного конкурентов. Или вообще не будет. Не слышал, чтобы кто-то добирался до запертых земель. Хотя, думаю, такие уже есть. Просто не афишируют это. Тихо снимают сливки. Танк и Баффер Флайтинг. Ты со Штучкой идеальная пара для исследования и кача. Урона у нас без тебя будет маловато. Мягко говоря. Тут уж помочь ничем не могу. Сделаешь нам мясо про запас. Судя по тому, что я заметил, новая сумка Штучки может сохранять продукты даже дольше, чем твоя. Сделаю. Мясо есть. Набрали эту толпу кормить, но не пришлось. Ну, тогда за дело. Утром тебе надо будет уходить. Глупо тянуть время. Глобальное задание – это редчайшая группа квестов. Я боюсь даже предположить, какая награда нам достанется. Рус едва устоял на ногах. Точка, в которую его перенесло после взмаха лапы Агитрика, располагалась на крутом склоне, поросшем столь кривыми деревьями, что штопор в сравнении с ними тот еще стройняшка. Обернувшись по сторонам, убедился, что прямо сейчас его никто не собирается проглотить целиком или частями, после чего чуть расслабился и попытался понять, где очутился. К великому удивлению, на карте отобразилась не только отметка местоположения, но и пятачок прилегающей местности. От него на северо-запад уходила идеальная прямая, шириной в 50 метров. На ней не слишком подробно, но все же отображались детали, а вокруг, куда ни глянь, расстилалась серая марева неоткрытой территории. Проследив за странной прямой, Рос не удивился, выяснив, что она проходит через серую землю до ворот столицы Империи Запада. Таким образом, ему любезно указали кратчайший путь. Кратчайший не означает «быстрый», но лишняя информация не помешает. Телепорты отпадают, значит, пешком. Ну что же, это примерно 7-8 дней пути. Можно, конечно, попробовать быстрее, но здравый смысл намекает на неизбежные трудности, которые скажутся на скорости продвижения не лучшим образом. Так всегда бывает. Орда диких тварей, вырвавшаяся из запертых земель, Росу придется пройти через нее. Дальше его ждут тысячи и тысячи игроков самых разных уровней, вставших на пути нашествия. Игровой опыт подсказывает, что некоторые из них, если чем-то уступают агрессивным мобам, то разве что интеллектом. Трудности с ними неизбежны. Рос крутанул в руке посох. Ему есть чем угостить тех, кто встанет на пути. Равного себе по уровню он вообще не заметит. С чуть большим тоже нетрудно справиться. Даже против 200-х мобов и игроков у него найдется адекватный ответ. Ведь в сумке лежат несколько кристаллов души, добытых в первый день нашествия. Поднимет крутого питомца, навесит на него бафы, внесет в меню управления полезные умения из журнала и справится чуть ли не с любой проблемой. В левом нижнем углу поле зрения сверкнуло красным и потянулся текст глобального системного сообщения. Что это? Новый герой объявился, подвиг которого достоин трансляции на весь мир, но в таких случаях строки появляются чуть выше поля зрения, далеко за областью чатов. Рус ошибся. Речь шла не о подвигах. Все было куда хуже. Внимание! Глобальное изменение игровой механики. С этого момента уровень питомца не может быть выше суммы уровня призывающего игрока и уровня его умения призыв. Подробности смотрите в технической летописи игры. Просим прощения за доставленные неудобства. Рос сел, где стоял. Одной левой уничтожать противников выше 200 уровня? Ага, размечтался. Нет у него больше крутых питомцев. С учетом уровня призыва, максимальный уровень пета не может быть выше 99. Да у него даже таких кристаллов нет. Прогулка через территорию, занятую дикой ордой и отрядами возбужденных игроков, перестала казаться веселым и беззаботным мероприятием. Особенно если учесть, что после смерти он окажется на руднике, и зная законы подлости, можно быть уверенным, мобы, глядя на это, дадут квест еще кому-нибудь, возможно, куда более подготовленному. Росу нельзя умирать. Но как этого добиться, если все вероятные противники куда сильнее него, несмотря на все героические достижения и кучу характеристик? Попал. И что дальше? А дальше Рос рассмеялся. Не истерично, а смехом человека, который только что опростоволосился. Но так забавно, что не в обиде на судьбу. Смысл рыдать? Все планы накрылись? Не беда, ему не впервой. Придумает новые. Поднявшись, еще раз крутанул в руке посох, спугнув присевшую на него ярко-розовую бабочку, и зашагал вниз по склону, прямиком по линии, проведенной по его карте. Калькулятор, работающий у тех, чей уровень путешественника не меньше 5, тут же подсказал, что если шагать с такой скоростью неделю, отдыхая по 12 часов в сутки, то к полудню 7-го дня увидит ворота столицы. Рос верил калькулятору, но и в здравый смысл верил тоже. И в предчувствие. За 7 дней не успеет, не дадут. Конец второй книги. Текст читал Геннадий Коршунов. Продолжение следует.